Идея завести собаку, поданная Региной Владимировной, захватила меня почти без остатка. Я взахлёб читаю «Человек находит друга» Лоренцо и «Вы и ваш друг Рекс» Рябинина, который мне дали в библиотеке. Да, я все-таки дошла до них и вернула руководство по хирургии щитовидки, которое не дочитал Паша. Сначала девушки за кафедрой стали меня ругать, но когда узнали, по какой причине книга так сильно просрочена, то усадили рядом с собой, напоили чаем и рассказали, какой Паша был приятный человек и аккуратный читатель. В последнее время я начинаю привыкать к тому, что незнакомые люди рассказывают мне что-то хорошее о моем муже. Кого-то он спас на операционном столе, кому-то, как вот этой милой библиотекарше, поставил правильный диагноз, кому-то организовал консультацию корифея в другой специальности. Много в моей жизни стало таких неожиданных встреч. Я вспоминаю жуткую музыку ленинградского рок-клуба, которую так обожал сын, и строчку в одной песне «Но свет ушедшей звезды все еще свет» из текста песни на слова и музыку Константина Кинчева «Мое поколение». Раньше мне, как любой благонравной даме средних лет, творчество той группы казалось чушью, а теперь я внезапно начинаю прозревать смысл. Все еще свет. И он не погаснет, пока я жива, и пока жив хоть кто-то из тех, кого Паша спас от смерти. Непонятно, легче мне или труднее, но пустота в сердце начинает теплеть. И порой мне кажется, хоть это, безусловно, антинаучно и вообще шизофрения, но пес, которого я заведу, будет чувствовать Пашино присутствие. Я выписываю таблицы с собачьим рационом, в сотый раз взвешиваю все «за» и «против». Сейчас у меня спокойная работа, без дежурств. Трудно представить себе обстоятельства, при которых я не смогу погулять и накормить своего будущего любимца. Да и Регина Владимировна обещала подстраховать. Черт, кажется, надо позвонить сыну и извиниться перед ним, что к приобретению собаки я готовлюсь тщательнее, чем к его появлению на свет. С ним вообще обошлось без страхов и сомнений. Ответственность — это, наверное, единственное, что с возрастом становится больше и лучше. И это хорошо, иначе человечество не развивалось бы и не размножалось. Регина Владимировна тоже в предвкушении. Она заручилась согласием соседей по коммуналке на собаку, штудирует кинологическую литературу с профессорской въедливостью и прикидывает лучшее место под лежанку. Мы уже определились, что за чистотой породы гоняться не будем. Дворняжки вполне подойдут. Главное, небольших размеров, чтобы они комфортно чувствовали себя в городской квартире. Сейчас на повестке дня у нас животрепещущий вопрос — щенок или взрослая собака? Щенки, благодаря механизму запечатления, сразу признают у нас хозяек. Это хорошо. Но они требуют много ухода, в частности, шестикратного кормления на первых порах. А это мы, одинокие работающие женщины, организовать не можем. Так что или брать взрослую особь, или ждать до отпуска. Короче говоря, у меня появилась цель, и у меня появился план. Все как полагается у нормальных людей. Хотя я была уверена, что после ухода мужа этого уже никогда не случится. Посмотрев больного с гипертонией, возвращаюсь к себе в кабинет и снова встречаю Корниенко. Сегодня он таскает ящики с молоком, которые нам выдают за вредность. Я не люблю этой традиции, ибо от идиотского исполнения она потеряла свой первоначальный смысл. Чтобы молоко нейтрализовало токсичное воздействие вредных веществ, работник должен выпивать его непосредственно на смене, в крайнем случае сразу после. У нас же раз в месяц, а то и реже, осчастливят тебя 5 литрами и делай, что хочешь. Или за 2 дня все выдувай, или творог вари. Все ворчат, лучше бы деньгами дали, а старшая сестра полдня убивает на то, чтобы распределить молоко по справедливости. Ну, а пока что Корниенко носит его от служебного входа на этаж. Я внимательно оглядываю его. На первый взгляд он выглядит так же прилично, как и раньше. Но пижама, все такая же аккуратная и наглаженная, сидит гораздо свободнее, чем прежде. Он явно похудел. Почему-то женщины, впадая в уныние, набирают вес, а мужчины, наоборот, усыхают. И взгляд у генерала стал чуточку другим. Не пустота еще, но тень пустоты сквозит в нем. Он ставит ящики под дверь старшей сестры, вытирает лоб тыльной стороной ладони, как заправский грузчик, и улыбается мне. Надеясь, что я преувеличиваю, но улыбка кажется растерянной и неуверенной, чтобы не сказать заискивающей. Подхожу, здороваюсь. «Здравия желаю, Татьяна Ивановна!» «Прогуляемся, Лев Васильевич!» «С превеликим удовольствием!» Смеясь, он делает руку бубликом, как в кадриле. Я принимаю, и мы не спеша двигаемся по коридору, словно влюбленная пара. Спрашиваю, что ему принести почитать. Что-нибудь такое, что не жалко, если товарищи утащат. Что мне импонирует в Корниенко, так это его отношение к соседям по палате. Без страха, без презрения, даже без особой жалости. Он спокойно разговаривает с ними, делится своей едой, помогает тем, кто сам не может за собой ухаживать. Многие, оказавшись на его месте, в том числе, наверное, и я сама, попытались бы как можно надежнее дистанцироваться от больных, а он нет. «Есть сборник зарубежных детективов», — говорю я. «Книга дефицитная, конечно, но на один раз. Совсем простенькое чтение, только чтобы отвлечься, да на часок голову занять». Корниенко вздыхает. «Ну что ж, таков путь нашей деградации». «Послушайте», — говорю я шепотом. «Сознайтесь, что вы были больны, и вскоре окажетесь на свободе. Еще лето успеете застать». Корниенко молчит, но рука, на которую я опираюсь, напрягается. «Сколько я еще смогу вам натягивать панкреатит? Ну, месяц еще, ну, два. А после придется собрать комиссию. Вас отвезут на рентгеновское исследование или даже на ультразвуковое, после чего станет ясно, что никаких камней в желчном пузыре и воспаления поджелудочной у вас сроду не было. Снять соматический диагноз — никаких проблем. Это вам не шизофрения. То есть благодетельной инсулиновой комы мне не миновать. Лев Васильевич, будем реалистами». Я снова понижаю голос. «Шанс подвергнуться этому так называемому лечению у вас весьма велик, и я должна предупредить, что последствия могут оказаться очень серьезными». «Да? Какими?» «Для разминочки полная декортикация. Устроит?» «Понятия не имею, что это такое». «Полное отмирание коры головного мозга. Так понятнее?» Корниенко смеется. «Ну, я человек военный, мне не страшно». «Лев Васильевич, это не шутки. Небольшая ошибка с дозой инсулина, недостаточно быстрое введение глюкозы — и все. В коре мозга происходят необратимые изменения, превращающие вас в овощ». «Да, перспективка. Но мужики вроде нормально переносили. Не заметил, правда, что им это как-то помогло, но особо и не повредило». «Если мозг не пострадает, то после такого дичайшего стресса поджелудочное может откликнуться настоящим диабетом. Оно вам надо? Как и все остальное, что окружает меня здесь. В общем, скажите, что теперь вы чувствуете себя лучше и понимаете, что раньше были больны. Это все, что требуется, чтобы признать лечение эффективным». Корниенко резко останавливается возле окна, бросает мою руку, разворачивается и смотрит на меня почти прежним грозовым взглядом. «А госпитализацию обоснованной, не так ли?» «Так», — кисло соглашаюсь я. Он вздыхает. «Татьяна Ивановна, я очень ценю ваше человеческое отношение ко мне, поверьте, но подобные предложения считаю оскорбительными и прошу больше их не делать. Регина Владимировна обязана по долгу службы, а вам не надо». «Лев Васильевич, это для вас единственный выход». Он выпрямляется и переводит свой грозовой взгляд куда-то вдаль. «Видите ли, на том злополучном заседании Я вел себя сдержанно и корректно. Я не нарушал субординацию, никого не оскорблял, не бегал по залу с криками «Миру мир!» и не совершал диких выходок, которые мне сейчас приписывают. Я просто доложил вышестоящему командованию и партийным органам текущую обстановку, как она была в реальности, а не так, как им хотелось бы услышать. Также, исходя из 5-летнего боевого опыта, я изложил свои соображения по урегулированию ситуации. Повторюсь, это были всего лишь соображения, но подкрепленные фактическими данными. Я представил их на рассмотрение высшего начальства, только и всего. Вы хотите, чтобы я сказал «да, это был бред, выкиньте его и больше никогда не вспоминайте». Большие потери, бездарные решения — все это существовало только в моем воспаленном мозгу, а реальность, она такая, как вам хочется. Но только тот мой доклад — не порождение больного сознания, нет. Это результат 5-летнего боевого опыта. Цена ему — сотни солдатских жизней. Ребята шли в бой и гибли, потому что верили мне. А как я посмотрю в глаза их матерям и женам, когда они узнают, что их родные погибли не защищая родину, а исполняя безумные приказы шизофреника-генерала? Простите, Лев Васильевич. Он вдруг крепко пожимает мне руку. На теплой ладони чувствуется маленькая круглая мозоль от швабры. Время пить чай, и я заглядываю к Регине Владимировне. Сегодня у нас рахат лукум, за которым я специально ездила в магазин «Восточные сладости», и бутерброды с докторской колбасой. «Послушайте, Татьяна Ивановна», — мягко произносит Регина, подавая мне чашку. «Последнее время мне кажется, что между нами что-то не так. Вопрос застает меня врасплох, и я не нахожусь, что ответить. Она, к сожалению, права. Так не принято, особенно между женщинами, но я сразу признаюсь, что телепатией не владею, и вообще она еще научно не доказана как явление. Поэтому спрошу прямо, что вас смущает?» Немножко оправившись от неожиданности, говорю, что ничего. Регина хмурится и качает головой. «Татьяна Ивановна, прошу вас, я очень дорожу нашей дружбой, и, с одной стороны, очень не хотелось бы ее терять, а с другой, я могла немного одичать за годы одиночества, да и с молоду не очень легко находила общий язык с людьми. Если как-то вас обидела, поверьте, это произошло невольно». «Боже мой, конечно, нет. Но я определенно чувствую какой-то холодок, фальшь. Скажите, в чем дело, и я постараюсь это исправить». «Все в порядке, Регина Владимировна». «Если бы так. Не считайте меня истеричкой, просто я считаю, что откровенный и честный разговор всегда лучше умолчания. Может быть, вам показалось, будто я вас использую? Каким, простите, образом?» «Специально приблизила вас к себе, чтобы вы ухаживали за моей собакой, когда я буду в командировках. Господи, что за чушь?» Я смеюсь во весь рот. Кажется, первый раз после Пашиной смерти. «Вот именно. Я задумалась о собаке уже после того, как мы начали дружить. И это была отличная идея. Так что, Татьяна Ивановна, мне, ей-богу, не хотелось бы пристально наблюдать за вами, строить догадки, исходя из ваших интонаций, жестов и случайных оговорок, выработать логичную гипотезу, поверить в нее, смертельно обидеться на вас, а потом выяснить, что дело абсолютно в другом. Давайте поговорим, прошу вас. Обещаю, я не обижусь, какой бы ни оказалась причина». Пожимаю плечами. «Если бы это еще было так просто, Регина Владимировна, я самой себе-то затрудняюсь внятно объяснить, а вам и подавно. А вы попробуйте». «Ну хорошо. Дело в Корниенко. Сразу скажу, поспешно начинаю я, заметив, что Регина уже набирает воздух в легкие. К вам у меня ни малейших претензий нет. Вы делаете все, что только от вас зависит. И единственное, в чем бедняге повезло, это что он попал к вам, а не к другому доктору. Выписать его нельзя, диагноз снять невозможно, потому что стоит ему оказаться на воле, как на него тут же сфабрикуют уголовное дело, и он заедет обратно в психушку, только уже через суд и в тюремного типа. Все это я понимаю, но мне больно смотреть, как здоровый парень чахнет из-за произвола властей. Да, это очень плохо, но поверьте, я верю, Регина Владимировна, верю. Кажется, я кричу, поэтому поспешно отпиваю глоток чая и делаю глубокий вдох. Вы стараетесь облегчить его участь, как только можете. И вообще, с моей стороны, было бы крайне непорядочно вас упрекать, ведь рискуете вы, а не я. С меня какой спрос? Я терапевт, всю жизнь на периферии, да еще с перерывом стажа. Откуда взяться диагностическому мастерству? Моей подписи нигде стоять не будет, так что, сидя в теплом безопасном укрытии, нельзя посылать Александра Матросова на ДОТ. Нет, не судить вас, не презирать я ни малейшего права не имею. Но в глубине души судите и презираете? Холодно усмехается Регина Владимировна. Нет, нет, конечно нет. Вот не на столечко, честно. Если я его сейчас выпущу, я и ему не помогу, и сама все потеряю. Я понимаю это прекрасно. Тогда в чем дело? Пожимаю плечами. Как бы вам объяснить? На уровне мозга я все прекрасно понимаю, но в глубине души сосет какой-то червячок. Чувствую себя не подругой, а какой-то подельницей, что ли. Ну вот если бы мы с вами случайно убили человека и закопали его труп, то как думаете, легко бы нам было дальше дружить? Так вот мирно попивать чаёк, зная, что из-за нас кто-то гниет в земле. Регина Владимировна молча закуривает, втягивая дым сквозь плотно сжатые губы. Мне кажется, сейчас она скажет: «Пошла вон, чистоплюйка». Но начальница, затянувшись и нервно стряхнув пепел, только пристально смотрит на меня. Я еще раз хочу промямлить, что ни в чем ее не виню, и вообще, кто я такая, чтобы ее судить? Но все это ясно между нами и так. «Да, дела», — произносит она, переводя взгляд на длинный, как белая ленточка, сигаретный дымок. «Мы так привыкли к этому есть мнение, наверху убеждены, партийный долг, указания свыше. Последнее, кажется, из области религии», — говорю я. Регина Владимировна задумывается. «Свыше все-таки знак, а указания сверху. Будто они реально существуют, являются материальными объектами. Это мнение и верх, и какой-то особый партийный долг. А между тем, ничего этого в природе нет. Есть только люди на своих рабочих местах, которые должны выполнять свои обязанности, исходя из должностных инструкций и профессиональной подготовки. Но когда мы все вместе ведем себя так, будто мнение и верх существуют, то они выныривают из небытия по-настоящему и обретают плоть и кровь, превращаясь в чудовище, растущие на наших страхах и пожирающие все хорошее, что в нас есть. Как его убить? Как остановить, когда оно давно сделалось частью каждого из нас? Я вспоминаю свою любимую пьесу Шварца «Дракон». Думаете, меня не мучает совесть, Татьяна Ивановна? Регина Владимировна тушит сигарету сильным мужским жестом. Но когда к тебе приходят люди в одинаковых костюмах с одинаковыми серыми глазами, вы всегда можете на меня рассчитывать, перебиваю я ее исповедь. Все в порядке. Главное, что мы с вами не притворяемся, что между нами все безоблачно. Это я еще по своему семейному опыту поняла. Регина Владимировна подливает мне еще чайку. Простите, что приставила вам нож к горлу, требуя откровенности. Не знаю, как вам, а мне стало намного легче, говорю я и не лгу.